Григорий Неделько представляет рассказ «Тайна происхождения». Автор Григорий Неделько. Можно ли что-нибудь сделать? Боюсь, прогнозы самые худшие. Руководитель, мы окружены. Враг превосходит нас мощью. Нам нечего противопоставить его чрезвычайно эффективному новому оружию. А что же с защитой, которую я приказал создать? Ее разработка по-прежнему не завершена. Кроме того, атакующие вмешались в процесс исследования и изобретения. И пока боевые действия носят подобный характер, закончить конструирование даже пробной версии не представляется возможным. Средства переноса задействованы? Так точно. Все перемещатели активны и готовы выполнить ваши указания. Тогда сделаем вот что. Ученые будут продолжать попытки создания экранировки. Ты с внешней армией обеспечишь им прикрытие. А я, отряд первопроходцев и правительственное войско отправимся в пригодный для проживания мир. В ближайший, чтобы уменьшить энергозатраты. Слушаюсь. Уже связываюсь с перемещателями. Они подготовят переносную функцию в наикратчайший срок. Руководитель, каковы наши действия в новом мире? Сердцевина зарегистрирована. Рядовой, что там с регистрацией? Вот координаты, командир. Руководитель, судя по полученной информации, мы находимся в мире с кодом РЩА, мягкий знак ЩА. Степень риска, населенность и прочие факторы неизвестны ввиду малоизученности данного места. Центральный сектор, по счастью, расположен недалеко. Указанные районы спускают наиболее сильные волнения. На них-то и ориентировались перемещатели, когда забрасывали нас сюда. Ясно. Воины, в путь! Прямиком к предполагаемому центру. Без остановок. И все же здесь красиво. Да и похоже на родину. Давлеющая темнота, ландшафт оттенков красного, бурные реки. И впереди одна из них. Держаться вместе! Хорошо, что тьма для нас не помеха. Руководитель, готовы результаты изучения среды. Положительный фактор пригодности для проживания подтвержден. Отлично. Не сбавляем темпа, воины. Мы совсем близко. Очень быстрое течение у этой реки. А насколько она богата полезными составляющими? Сгруппироваться! Держаться потока! Все на берегу? Так точно, руководитель. Сверьтесь с данными. Где должен пролегать следующий отрезок нашего маршрута? Рядовой, определить маршрут. Нам надо перемещаться в этом направлении, командир. Руководитель, вот вектор. В точности придерживаемся его. Есть! Тревога! Враг нападает! Что за мерзкие создания? И похожие на захватчиков наших земель. Отставить разговоры. Перегруппироваться в фигуру 3. Левый и правый фланги атакуют первыми, средний с минимальной задержкой. Ура! На, на, получай! Приятель, подмогни мне! Ну что, не повезло тебе, вражина? Командира ранили! Руководитель! Замкомандира, отступать поздно, держим удар! Руководитель, докладываю. Противник повержен. Мы понесли большие потери. 0,8 воинов погибли. Командир тяжело ранен. Что с мировым сердцем? Колебания возросли до предела. Последние сведения от регистрирующего. Цель буквально перед нами. А эта река случайно течет не в ту сторону? Сейчас уточню. Да, именно в ту, руководитель. Воины! Храбрецы! Осталось всего ничего, сущий пустяк. Мы выдержим, мы доберемся. А потому приказываю прыгнуть в реку и держаться течения. И да поможет нам вера. Я больше не могу, командир. Терпеть, мы почти у цели. Но... Подождите, что это впереди? Это оно? Да! Поднажмем, братцы! Впечатляющее зрелище. И прекрасное. Здесь, пожалуй, еще лучше, чем у нас. А сколь велико содержание полезных веществ, и никого вокруг. Где же защитники центральной базы? Неужели мы всех перебили в том сражении? Воины, мы сделали это! Претерпев лишения и невзгоды, мы добились своего! А теперь возьмем то, что причитается нам по праву. Вперед! Вперед! Можно ли что-нибудь сделать? Боюсь, прогнозы самые худшие. Ведь необходимого средства пока не придумано. Значит, она умрет? Иммунитет поражен и с большой долей вероятности откажет сердце? Сожалею. Когда наступит конец? Симптоматика крайне серьезная. Похоже, борьба продлится недолго. Крепитесь. И нет никакой надежды? Надежда есть всегда. Обязательно нужно верить. Не понимаю. Не понимаю, за что это нам? Войны, голод, природные катаклизмы. Неужто на планете мало бедствий? Кто знает. Мы открыли лишь крошечную толику мира. Сифилис, рак, СПИД, птичий грипп, свиной грипп. Да, они неразумны и безжалостны. Подобно любым вредоносным формам жизни. Формам жизни? Существует такая версия. Но в любом случае убивают они людей безо всякой цели. Это ужасно и печально, доктор. Печальнее и ужаснее всего, что мы даже представления не имеем, откуда берутся новые виды заболеваний. Май 2013 года.